Предпоследние дни Конституции. Продолжение. Год 1917. Месяцы январь, февраль. Чисел не помню. Я получил в Киеве тревожную телеграмму Шингарева. Он просил меня немедленно вернуться в Петроград. Кажется, я приехал 8 января. В этот же день вечером Шингарев пришел ко мне. В чем дело, Андрей Иванович? Да вот плохо. Положение ухудшается с каждым днем. Мы идем к пропасти. Революция — это гибель, а мы идем к революции. Да и без революции все расклеивается с чрезвычайной быстротой. С железными дорогами опять катастрофически плохо. Они еще кое-как держались, но с этими морозами. Морозы всегда понижают движение, а тут, как на грех, хватило. График падает, в Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием. Не сегодня-завтра не станет хлеба совсем. В войсках недовольство, петроградский гарнизон ненадежен. Между тем, как вы знаете, наше военное могущество, техническое, выросло как никогда. Наше весеннее наступление будет поддержано невиданным количеством снарядов. Надо бы дотянуть до весны, но, я боюсь, не дотянем. Надо дотянуть. Но как? Зашло так далеко, пропущены все сроки. Я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдет на уступки, если даже будет составлено правительство из этих самых людей доверия, то это не удовлетворит. Настроение уже перемахнуло через нашу голову, оно уже левее прогрессивного блока. Придется считаться с этим. Мы уже не удовлетворим, уже не сможем удержать. Страна уже слушает тех, кто левее, а не нас. Поздно. Чтобы додержаться, придется взять разгон. Знаете, на яхте, когда идешь, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левее, чтобы забрать ход. Если наступление будет удачным, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом. Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход. Для этого, если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево. Как вы себе это представляете? Я бы позвал Керенского. Керенского? В качестве кого? В качестве министра юстиции, допустим. Сейчас этот пост не имеет никакого значения, но надо вырвать у революции ее главарей. Из них Керенский все же единственный. Гораздо выгоднее иметь его с собой, чем против себя. Но ведь это только гадание на кофейной гуще. Реально, ведь никаких нет признаков, что правительство собирается, говоря попросту, позвать нас. Реально никаких. Но напуганы все сильно. Там большое смятение, надо быть ко всему готовым. Керенский Александр Федорович, 1881-1970, адвокат, лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной Думе, часть социал-демократической фракции, с марта 1917 года вступил в партию эсеров, занимал министерские посты во Временном правительстве. С 8 июля 1917 года его министр-председатель, а с 30 августа еще и верховный главнокомандующий. В дни Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде организовал мятеж генерала Краснова, после ликвидации которого бежал. В эмиграции занимался антисоветской деятельностью и издавал собственную газету. Ко мне пришел один офицер. Зная вас, я хочу вас предупредить. О чем? О настроении Петроградского гарнизона. Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они печатают на снегу. С этой стороны за них взялись, но этим их не переделаешь. Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки. Это все те, кто бесконечно уклонялись под всякими предлогами и всякими средствами. Им все равно, лишь бы не идти на войну. Поэтому вести среди них революционную пропаганду — одно удовольствие. Они готовы к восприятию всякой идеи, если за ней стоит мир. А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. А ведь они все имеют удобные квартиры здесь, и вот беснуются. Пойдет к себе домой и приходит совершенно красный. Для чего их тут держат? Это самый опасный элемент. Чуть что они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда как можно скорее. Был морозный ясный день. Едучи в Думу, я действительно чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приладонивая снег деревянными автоматическими движениями. Теперь я смотрел на них с иным чувством. И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе и не называли, как Санкт-Петербургское беговое общество. Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит. Я не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню. Где-то на песках. Это была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро прогрессивного блока и другие видные члены Думы. Милюков, Шингарев, Ефремов, кажется, Львов, Шедловский, кажется, Некрасов. Кроме того, были деятели Земгора. Был и Гучков. Кажется, князь Львов. Щепкин и еще разные, которых я знал и не знал. Ефремов Иван Николаевич, год рождения 1866, год смерти неизвестен, помещик, член Государственной Думы, прогрессист. Некрасов Николай Виссарионович, 1879-1940 годы, профессор Томского технологического института, кадет, член 3-й и 4-й Государственных Дум, один из руководителей Земгора. После февральской революции министр Временного правительства. После октябрьской революции, как буржуазный специалист, работал в советских организациях. С 1921 года в Центросоюзе. Гучков Александр Иванович, 1862-1936 годы, крупный московский домовладелец и промышленник. Был добровольцем в Бурскую войну, работал в Красном Кресте во время войны с Японией, основатель и лидер партии октябристов. Во время Первой мировой войны председатель Центрального военно-промышленного комитета, член особого совещания по обороне, участник прогрессивного блока. После февральской революции военный и морской министр первого состава Временного правительства. Один из организаторов Корниловского заговора, с 1918 года в эмиграции, член парламентского комитета, который пытался играть роль всеэмигрантского правительства в начале 20-х годов. Щепкин Дмитрий, член Совета общественных деятелей, товарищ министра внутренних дел Временного правительства. Сначала разговаривали так, потом сели за стол. Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше жить нельзя, что что-то надо сделать, необходимо сейчас же, необходимо иметь смелость, чтобы принять большие решения, серьезные шаги. Но гора родила мышь, так никто не решился сказать. Что они хотели, что думали предложить, я не понял в точности. Но можно было догадываться. Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу? А может быть, что-нибудь совсем другое? Во всяком случае, не решались. И, поговорив, разъехались. У меня было смутное ощущение, что грозное близко. А эти попытки отбить это огромное были жалки. Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное, в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен. Энн сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине доверительно. Я пригласил его к себе. Он пришел. У него на моложавом лице всегда были большие розовые пятна, не знаю, от чахотки или от здоровья. Он начал издалека и, так сказать, «амо-кувер», обиняком, намеками, французский. Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, то есть о дворцовом перевороте. Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей. Данные о заговоре имеются в воспоминаниях и других очевидцев. Деникина, Милюкова. Было две организации, готовившие дворцовый переворот с целью установления регентства в лице великого князя Михаила Александровича. В первую входили в основном представители высшего эшелона власти и военные, во вторую — представители крупной буржуазии, часть из которых впоследствии вошла в первый состав Временного правительства. Впрочем, слышал я и о так называемом «морском плане». План этот состоял в том, чтобы пригласить государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увезти ее в Англию, как будто по ее собственному желанию. По другой версии, уехать должен был и государь, а наследник должен был быть объявлен императором. Я считал все эти разговоры болтовней. Энн говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет, и что поэтому требуются особые исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза. Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза, вместе ведь они составляют русский народ, пошли бы вы на эти совершенно не вмещающиеся в обыденные рамки совершенно экстренные меры? Пошли бы вы на них для спасения Родины? Я ответил не сразу, потому что понял сразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу: «Никто не может отнять у русского государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний Богом врученную ему державу». Я вспомнил, как бешено обрушились на Столыпина тогда кадеты за эту неконституционную фразу. Теперь они же, кадеты, или один из них, предлагают для спасения этой державы меры настолько менее конституционные сравнительно с 3 июня, насколько шлюпка меньше броненосца. Наконец я ответил вопросом. Вы читали Жюль Верна? Читал, конечно, но что именно? Это не важно, потому что я не уверен, что это из Жюль Верна. Во всяком случае, это теория моряков. Какая теория? Две теории, или, вернее, две школы. Одна школа — это суденщики, а другая — шлюпочники. Объясните. Это касается морских бедствий, кораблекрушений. Шлюпочники утверждают, что когда корабль терпит так называемое кораблекрушение, то надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасение. Это понятно. А суденщики? А суденщики говорят, что надо оставаться на судне. Да ведь оно гибнет. Все равно они говорят, что из 10 случаев в 9 шлюпки гибнут в море. Но один шанс все же остается. Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля. Поэтому не стоит беспокоиться. А вывод? Вывод тот, что я принадлежу к школе суденщиков. А потому останусь на судне и в шлюпке пересаживаться не хочу. Он помолчал. В таком случае забудем этот разговор. Забудем. Однажды, это было, кажется, в феврале, рано утром ко мне пришли неожиданные посетители. Один был бывший министр, другой — товарищ министра. П.Н. был единственным из министров, который одинаково был любезен и двору, и общественности. Он был умен, ловок, очень тактичен, по убеждениям консерватор, но понимал мудрость латинской поговорки «bis dat qui cito dat» — «вдвойне дает тот, кто дает быстро». Сделав, в сущности, пустяковые уступки по своему министерству, он стал весьма популярен и мог претендовать на то, что пользуется общественным доверием. Если бы его несколько месяцев тому назад назначили премьером, быть может, ему удалось бы поладить с Государственной Думой. «Вы знаете, — начал он, — мои воззрения. Конечно, я не либерал. Те, что так думают, очень ошибаются. Но есть вещи и вещи. Есть положение, когда просто невыгодно упрямиться. Программа Государственной Думы, то есть прогрессивного блока, ведь она, в сущности, очень приемлема». «Вздор, пустяки, — сказал товарищ министр. — Все это, конечно, можно дать без всякого колебания государству российскому». «За исключением одного пункта, — сказал министр. — Это о власти. Вы понимаете, тут заупрямились. Я сказал государю все. Я объяснил ему, что мы, все наша семья, традиционно преданы престолу, но что мы всегда были земщина, что я отнюдь не либерал, но считаю, что с земщиной нужно считаться, в особенности теперь во время войны, и что Дума, олицетворяющая земщину, стоит на строго патриотической позиции, что она взяла на свои плечи всю тяжесть лозунга «Война до победного конца», и что правительству надо идти с думой, и что поэтому я прошу отставки, словом, все, что можно было сказать. Со мной лично были в высшей степени милостливы, но это безнадежно. То есть безнадежно насчет власти. Здесь земщина в смысле представителей местного дворянства, местных общественных деятелей. В середине XVI века Иван IV Грозный назвал земщиной области, управляемые Боярской думой, в противовес опричнине, областям, управляемым им самим лично. «Поймите, Шульгин, что в этом все, — сказал товарищ министр. Все в этом пункте, все в том, что вы хотите, чтобы правительство было из лиц общественного доверия, другими словами, от блока. Здесь вся загвоздка. А что касается остальной вашей программы, так только проведите ее через Думу, все будет принято правительством». «В той же части вашей программы, — сказал министр, — которая может быть проведена правительством собственной властью, то она, например, по ведомству народного просвещения уже осуществлена. Впрочем, вы очень деликатно выразились об этом вопросе. Вступление на путь постепенного ослабления. Кто это выдумал? Это почти гениально, — сказал товарищ министр. Но что касается вопроса о власти, — сказал министр, — увы, здесь стенка. И вот смысл нашего посещения ниже следующий. Мы, В.М. и я, достаточно вас знаем. Если Милюков и другие могут иметь какие-то мотивы, старые навыки борьбы с властью «Куант-мэ-мэ», то вы, конечно, преследуете одну цель — благо Родины. А это значит в данную минуту как-нибудь довести войну до конца, потому что иначе... «Иначе России конец», — сказал товарищ министр. «Куант-мэ-мэ» — «наконец» — французский. «И вот, если это дело не выходит, — продолжал министр, — если стенка, как быть? Мы хотели вам сказать, не обостряйте отношений, ведь все равно в лоб не возьмете. Шульгин, вы знаете, как дети, когда играют, вдруг заупрямятся все, и вот зашли в тупик. Ни тот, ни другой не уступают. Вдруг один кричит: «Я умнее!» и уступает. И разрешен тупик, и продолжается игра. Крикните: «Я умнее!» и уступите, вернее, отступите на время хотя бы. Вы правы, вы совсем правы, мы с вами согласны во всем, но если нельзя... Они сидели против меня честные и встревоженные, сильно встревоженные. «Положение плохое, — сказал министр, — до чего мы дойдем?» «Доиграемся, — сказал товарищ министр». Я отвечал: «Вы знаете, я состою в совещании по государственной обороне. У нас сейчас столько снарядов, сколько никогда не было. Маниковский недавно объяснил, если взять расчет по Вердену, ту норму, сколько в течение 5 месяцев верденское орудие выпускало снарядов в сутки, и начать наступление по всему фронту, то есть от Балтийского моря до Персии, то мы можем по всему фронту из всех наших орудий поддерживать верденский огонь в течение месяца. У нас сейчас на складах 30 миллионов полевых». «Великолепно, — сказал товарищ министр. — Весной, по-видимому, начнется всеобщее наступление. Есть все шансы, что оно будет удачно. Если это будет так, то тогда вообще все спасено. Можно хоть прогнать Государственную Думу. И прогонять не придется, потому что на радостях все забудется. Значит, весь вопрос продержаться 2-3 месяца, не допустить взрыва. Потому что если наступление будет неудачное, взрыв все равно будет». «Будет, — сказал товарищ министр. — Весьма возможно, — сказал министр. — Непременно будет. Я недавно из Киева. Люди с ума сошли. Вы знаете, Киев достаточно черносотенный. И вот меня ловили за рукава люди самые благонамеренные. Когда же, наконец, вы их прогоните? Это они о правительстве. И вы знаете, еще хуже стало, когда Распутина убили. Раньше все валили на него. А теперь поняли, что дело вовсе не в Распутине. Его убили, а ничего не изменилось. И теперь все стрелы летят прямо, не застревая в Распутине. И так надо выиграть время. 2-3 месяца. «Это так, — сказал министр, — но как же это сделать?» Вот тут-то и начинается вопрос. Было два пути. Первый путь — это Думу свести на нет. Правительство могло это сделать, не созывая ее. Может быть, и сама Дума могла бы это сделать, так сказать, отступив. предоставив правительству самому стать лицом к лицу с нарастающим неудовольствием России. «Нет», — сказал товарищ министр, — «этого Дума не могла бы сделать. Если большинство так бы и сделало, левые и кадеты подняли бы крик, только в гораздо более резкой форме. В том-то и дело». В 1915 году, во время Великого отступления, когда созвали Думу, для нас правого крыла стал вопрос или стать на сторону правительства, конечно, виноватого в непредусмотрительности и в бездарности, или же, признав справедливым нарастающее неудовольствие, попытаться ввести его в наименее резкие, в самые приемлемые формы. Другими словами, недовольство масс, которое легко могло бы перейти в революцию, подменить недовольством Думы. Наша цель была, чтобы массы оставались спокойными, так как за них говорит Дума. Таким образом и создался прогрессивный блок. Этим шагом мы приковали кадет к минимальной программе, так сказать, оторвали их от революционной идеологии и свели дело к пустякам. Но кадеты, с другой стороны, вовлекли нас в борьбу за власть. Мы хотели стать между улицей и, я бы сказал, между армией, в которой сильнейшее недовольство на тыл, то есть на правительство, и властью. Мы хотели успокоить армию, что ее никто не предает и что о ней позаботятся, так как на страже ее интересов стоит Дума. Когда я уезжал с фронта в 1915 году, это был всеобщий голос. «Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоедовых и Сухомлиновых, а были снаряды. Мы не хотим умирать с палками в руках». Все это я говорю к тому, чтобы объяснить, почему мы избрали этот путь. Путь, так сказать, суда вместо самосуда. Путь парламентской борьбы вместо баррикад. А вы не думаете, что так вы скорее дойдете до баррикад? Вот в этом-то и вопрос. Что мы, сдерживаем или разжигаем? Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мне казалось, что мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину и заставляют двигаться вперед, но мы упираемся, держим друг друга за руки и не позволяем толпе прорваться. Так мы идем, упираясь, а нас давят в спину уже полтора года. Бог его знает, если бы мы не сделали этой цепи, может быть, уже давно толпа прорвалась бы. Не забудьте, что цепь все время кричит «все для войны», и этот наш вопль обращен одинаково к обеим сторонам. От армии мы требуем всех жертв, а от правительства хоть немного жертв. Успокаивает ли это или разжигает? Кто знает? Мне кажется, все-таки успокаивает. Ведь смотрите, до сих пор ни одного покушения. А помните 1905 год? Тогда дождило бомбами, а теперь ни одного бунта пока. И вспомните тогда. Теперь наиболее бунтарским образом повели себя те, кто убил Распутина. Они совершили первый и единственный пока акт террора. Значит, можно предполагать, что буйный элемент до известной степени считается с Думой. И не делает, пока она говорит, додержимся ли. Будем надеяться, что додержимся. А если не додержимся? А если не додержимся, тогда? Тогда конец. А потому, даже принимая вашу схему, не обостряйте. Да, конечно, не думаю, чтобы и в планы кадет входило бы обострять. Ведь они знают, головы жерандистов оказались в одной корзине с монархистами. Они дают себе отчет в этом? Вполне. Они боятся революции. Ведь они 3 года кричали «все для войны», а, следовательно, в случае революции это им припомнится. Жребий был брошен в 1915 году. А теперь что Бог даст? Впрочем, я буду, насколько могу, умерять блок. Но если вы можете, действуйте там. Жерандисты — мелкобуржуазная партия времен Великой Французской революции. Я не могу сказать, чтобы это было заседание, хотя позвали меня, собственно, на заседание. Я не могу также вспомнить, где это было. Но было это в каком-то беспорядочном учреждении, которое не могло не иметь отношения к Земгору, ибо здесь были налицо все земгорские элементы. Горы ящиков, горы барышень, стучащих на машинках, и какие-то господа в очках, представлявшие доклады, пересыпанные цифрами, через которые все же ясно чувствовалось, что докладчики проводят одну заранее и сверху приказанную тенденцию, ничего общего с цифрами не имеющую. Земские городской союзы «Земгор» — организации помещиков и буржуазии, ставившие своей целью поддержку армии во время Первой мировой войны и бравший на себя решение хозяйственных задач. В январе 1919 года упразднен советским правительством. Дело шло о ценах на хлеб. Тут были кадетствующие элементы, которые питали ко мне некоторое доверие. Поэтому-то меня и позвали. Господин в очках, человек третьего элемента, левее кадет, бормотал свой доклад, который был только предлогом, чтобы начать обмен мнений. И обменивались. Все больше насчет того, что хлеб крестьяне не везут, потому в достаточном количестве, что при этом режиме вообще ничего не может быть. Я живо представлял себе своих волынских безюков и сапрунцов, как они не повезут хлеб из-за того, что председатель Совета Министров князь Голицын, а не Милюков. Я понимал, что это чепуха. Заминка с хлебом происходила, по моему мнению, потому что не повышали цену в то время, когда уже пришел срок ее повысить. Это я высказал. Голицын Николай Дмитриевич, 1850-1925, князь, последний председатель Совета Министров Царской России с 27 декабря 1916 года до 27 февраля 1917 года. Кое-кто из господ левее кадетов не преминул мне возразить. Я не слушал его слов, потому что по его глазам я прекрасно видел, в чем дело. У этих высосанных злостью людей левее кадетов неистребимая ненависть, бессмысленная и жгучая к помещикам. И так как от повышения цен на хлеб могли бы в некоторой мере выиграть и помещики, хотя подавляющее большинство хлеба крестьянское, то эти озлобленные существа готовы были на что угодно, но только не на повышение цен. И мои возражения, эти узенькие, конечно, рассматривали только как мнение агрария. Впрочем, это общеизвестно. Но меня поразил Шингарев. Он встал и с влажными от вдохновения глазами произнес великолепную речь, горячую, прочувствованную, которую право не стоило метать перед девятью и так убежденными и десятым неубедимым никаким красноречием. Но он говорил, и голос его то мягкий, задушевный, то раскатистый, звенел о том, что неужели я не чувствую, что нужно одно, нужен порыв, нужен подъем, подъем, который будет, когда сбудется мечта. Когда, наконец, у власти появятся другие, светлые люди, разумные, любящие свою родину и уважающие свободу великого народа, и что тогда, в этот день, хлеб неудержимыми реками потечет туда, куда ему следует. А иначе, то есть рублем, ничего не сделаешь. Шингарев был очень хорош в этом своем контррублевом вдохновении, он был подкупающе мягок и увлекательно темпераментен. По окончании его удивительной речи я сказал коротко, я остаюсь при своем мнении. Надо назначить 3 рубля за пуд хлеба вместо 2,50. Увы, прошло всего несколько дней, совершилась революция, и министр Шингарев первым делом назначил 3 рубля за пуд хлеба вместо 2,50. Ибо, несмотря на сбывшуюся мечту, хлеб не двинулся.